Радио, которое слышит. Радио «Россия» Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы вас приветствуем. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. В студии Константин Колоколов, Александр Павлов. И Марина Кирьянова. На часах 11:18, и сегодня среда, середина недели. Зимняя пора не повод сидеть дома, даже в такую погоду, как сейчас. И сегодня мы хотим вам рассказать о мероприятии, которое пройдет на улице, вне помещения. Оно пройдет на улице, оно пройдет в выходные. Называться оно будет «Семейный десант», и проводит его организация «Многодетки». И сегодня у нас в гостях Светлана Орлова, председатель Ивановской областной общественной организации помощи многодетным детям. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, вот что будет? Когда будет и где? Начнем с этого. Ну, наш второй уже ежегодный традиционный семейный десант пройдет 22 февраля в эту субботу в парке Степанова в 12 часов. Мы приглашаем многодетные семьи поучаствовать в этом чудесном мероприятии, не сидеть дома, несмотря на погоду. Мы разработали 10 интересных очень этапов, которые наши семьи должны пройти для того, чтобы выиграть ценный приз от наших партнеров. Плюс семьи, которые придут поучаствовать, поболеть за наших участников, они также получат у нас такой бонус в качестве солдатской каши. Поскольку мы все это проводим в преддверии праздника 23 февраля, у нас такое брутально военное такое мероприятие, поддержанное МЧС, Советом отцов, офицерами России, движением «Сильной России». То есть у нас такие прям будут более такие военные этапы. Ага. Ну, смотрите, мероприятие проходит в виде квест-игры. Да. То есть определенные площадки, команды нужно проходить на эти площадки, выполнять определенные задания, соответственно, набирать баллы. А команды уже набрались на это мероприятие? Ну вот сейчас у нас еще есть вакансия 2 команд. Угу. То есть мы еще приглашаем семьи, ждем их. Команды должны состоять не менее чем из 5 участников. И ребенку, ну, младшему ребенку не должно быть младше 6 лет, потому что все-таки там есть такие определенные этапы, на которых маленьким детям, конечно, будет очень тяжеловато. Автоматы тяжелые будут. Ну, не совсем автоматы будут тяжелые. Может быть, несколько, ну, такие сложноватые этапы в плане прохождения, но физически имеется в виду. Я предлагаю нашим радиослушателям присоединиться к этой замечательной акции в ближайшие выходные. Звоните по телефону 93-69-20, прямой эфир, звоните нам в студию, задавайте вопрос нашему гостю или записывайтесь на участие этого мероприятия 93-69-20. Светлана, вот подскажите, вы сказали уже второй год, то есть в том году такого же плана мероприятия оно прошло? Да, в прошлом году мы также провели первый вот этот семейный десант. Мы его провели 23 февраля, прям непосредственно в сам праздник. Очень много было жителей города, которые пришли даже просто посмотреть на наших выступающих. Очень много присоединились к нашим угощениям, которые любезно предоставили наши десантники. Вот, поэтому было очень весело, несмотря на то, что погода была морозная. В этом году мы смотрим, у нас погода будет более, в крайности. Более весенняя, да, поэтому приходится какие-то площадки все-таки, ну, подстраивать под капризы природы. Мероприятие проводит только вот ваша организация «Многодетки» или кто-то вам помогает? Мы являемся организаторами, и у нас очень много партнеров. Очень много партнеров, как я вот уже сказала, это другие организации, более такого военно-патриотического направленности, которые с удовольствием поддерживают наши мероприятия, присоединяются к нам. Нас поддерживают депутаты и областной, и городской думы. То есть такой... Но, то есть на самих площадках будете вот именно вы, представители вот, «Многодетки», да? Нет, у нас будут еще помогать нам волонтеры Ивановского волонтерского центра, с которыми мы сотрудничаем уже не первый год. Ребятам даются задачи, они встают на площадке, объясняют эти задачи семьям и засекают либо время, либо количество упражнений на этой площадке. Но мы не раскрываем секреты, какие площадки у нас проходят, ну чтобы вот. Для, ну, семьи не знали, что их ожидает. Каждый год мы стараемся менять площадки, поэтому повторений не будет, чтобы семья не могла заранее подготовиться. Но один намек мы уже дали. Это военная тематика. Да? 23 февраля все-таки впереди. Мужчины, военная каша. Площадок будет много. 10 площадок. 10. А сколько человек в команде должно быть? 5. И младшему должно быть... Не младше 6 лет. Не младше 6 лет, а старше бабушки, дедушки участвуют? Бывают, присоединяются, да. У нас это не запрещено. Преемственность поколения, она всегда... Но это действительно хорошо прийти в выходные в парк, провести хорошо с семьей, провести хорошо время на свежем воздухе, поесть каши, поучаствовать в мероприятии. Можно заранее зарегистрировать свою команду, а можно прийти по факту и узнать, есть местечко, да, еще или нет. Ну, вот в прошлом году у нас так одна команда, ей удалось все-таки попасть, потому что, ну, одна команда заболела, не смогла прийти, и мы, да, их в последний момент включили. Но, конечно, лучше, если зарегистрируются заранее, потому что мы готовим дипломы участников команд, вот, и, ну, соответственно, памятные подарки тем, кто у нас принял участие. Подарки получат все участники? Все. Вне зависимости, победят или не победят. Все памятные подарки. Но, соответственно, зрителям тоже будет на что посмотреть. Да, я думаю, что да. Это будет очень интересно, это очень, очень увлекательно и, ну, местами забавно. Куда звонить, бежать, чтобы регистрироваться? Ну, мы записываем по телефону организации 8-910-669-3664. Но также можно позвонить нам в прямой эфир сейчас 93-69-20 и задать вопрос, который заинтересовал вот на данный момент. Повторюсь, что в эти выходные 22 февраля в парке Степанова есть шанс провести очень хорошо время на свежем воздухе, с семьей угоститься кашей, с семьей преемственность поколений, дети, бабушки, внуки. Еще и призов собрать. Хотелось бы спросить о том, как в прошлом году прошло это мероприятие. Почему? Потому что если вы в этом году не хотите раскрывать, что будет происходить на площадках, то хотя бы расскажите о том, что было в прошлом году. Ну, пусть не обо всем, но о некоторых заданиях, о некоторых соревнованиях, которые проходили. Смотрите. Так как у нас существует 10 площадок, то есть у нас площадки делятся. Есть площадки, которые этапы проходят мамы. Есть площадки, этапы проходят папы, есть площадки, где этапы проходят дети, есть общесемейные площадки. Папа у нас с помощью некоммерческой организации «Богатырь», которая принесла замечательные гири. Они у нас на время, в течение минуты, папа должен был поднять большее количество раз гири. Только допустим. Папы, а может быть, мама тоже участвовала? Мамы разные бывают. У нас были разные мамы. У нас была такая семья, в которой, ну, нету папы. Да, была мама с бабушкой участвовали, и мама у нас была очень активной. Она получила приз зрительских симпатий за поднятие гири. Да, она очень удивила, потому что, ну, не ожидали. Но маме дали, конечно, гири чуть поменьше, чем папе. Спасибо, что они принесли их две. Вот. Также был очень интересный конкурс. Это семейные лыжи, когда вся семья, все пять человек встают на специальные лыжи, и за счет синхронности передвижения они должны пройти определенное расстояние на время. Это выглядит очень весело, потому что, ну, как правило, гребут все по-разному, да? Так и идут все по-разному. Ребенка стоит лучше назад, чтобы вперед все завалившиеся не раздавили его, да? Вот это же тоже лайфхак, может быть. Ну, да. Почему назад? Может быть, вперед? Нет? Обычно вперед не падают. Падают назад. Да, и я просто не каталась на лыжах с семьей, поэтому вот мне маленький лайфхак. Ставьте ребенка назад на лыжах. Да. И очень понравилось семьям такое испытание, как переноска, вот, значит, на носилках. Я не знаю, почему дети были вот в восторге. Просто это было вот самое любимое. Потом, когда у нас уже закончились конкурсы, все равно приходили, старались там друг дружку таскать на этих носилках. Носили на носилках детей? Да. Да, то есть там нужно было, да, за определенный промежуток времени, вот трое детей, там мама с папой берут носилки, сначала одного перенесли, вернулись, второго перенесли, третьего перенесли. А если детей не хватает, то бабушек носили? Вот, ну как, вот в команде-то, если пять человек. Брали взаймы с другими. Взаймы тоже можно ребенка взять. Это не запрещалось, честно, да, это не запрещалось. У нас приходили, поддерживали там дяди, тети, племянники, поэтому, да, хватали. А остался вот какой-то момент с того года, вот, который вы вспоминаете, до сих пор прям вот с теплотой в душе? Ну, вот у нас отец Георгий Витязев приехал на наш квест всей своей большой семьей. Маленький ребенок у них прям был новорожденный в коляске. На втором уровне лежал второй маленький ребенок. И вот они со всей этой семьей дружно приехали и активно участвуя, подбегали, смотрели, как там дети. Живые. На морозе. Нет, ну маленького они подняли, он с ними тоже участвовал. А самый маленький, да, они подбегали, смотрели, как он там в коляске лежит, и дальше продолжали конкурс. Это было так мило. Вот, смотреть, как вот эта вот дружная большая семья заботится друг о дружке. И я хочу напомнить, что у нас в гостях Светлана Орлова, председатель Иванской областной общественной организации помощи многодетным семьям «Многодетки». И мы говорим о мероприятии, которое пройдет в ближайшие выходные, а именно 22 февраля в парке Степанова. Оно называется «Семейный десант». Тоже приглашаем семьи, многодетные семьи, принять участие, зарегистрироваться. Если у вас есть вопросы, возникли вопросы, хотите поучаствовать, или у вас есть опыт участия в таких мероприятиях, обязательно звоните нам в студию по номеру телефона 93-69-20. Светлана, давай ищите еще раз. То есть у нас квест-игра. 10 площадок. 10 команд. 10 команд. А если будет больше команд? Поэтому мы проводим предварительную регистрацию. Поэтому проводим предварительную регистрацию для того, чтобы понимать, да, то есть какое количество. Ну, вообще, чтобы не было столпотворения на площадках, мы все-таки выбрали формат 10 команд, 10 площадок. Военная каша. Сами военные. А военная техника какая-то ожидается? Нет? Но детям всегда это просто интересно. Ну нет, мы в этот раз МЧСников решили не задействовать. Они у нас задействованы. Они ставят две площадки. Совет отцов совместно с ГУ МЧС. Они ставят две площадки интересные. Угу. Вот. Не буду раскрывать секреты. Они будут в качестве организаторов и судей? Да, они будут в качестве организаторов и судей, то есть две площадки будут представлены именно ими, да. А вот погода, которая сейчас, если вы говорили, прошлое мероприятие у вас прошло под хорошим минусом, сейчас будет под хорошим плюсом. А вот те задания, которые будут выполняться, вы их корректируете под погоду, либо они у вас из года в год приблизительно одинаковые, нет, и от погоды не зависит? Нет, мы стараемся корректировать, конечно, под погоду. Вот, поэтому... То есть снеговика, лепка снеговика уже отменена? Да. Да. Скорее, снежки тоже мы не лепим и не кидаемся. Если нужно будет покидать снежки, мы их сошьем, я говорю. Вот, все безопасно, все продумано. Снежки будут, но хорошие мягкие. В любом случае. Вы заявляетесь как квест-игра. В чем состоит квест? Откуда и куда нужно будет переходить участникам? Ну, площадки находятся на различной удаленности друг от дружки в парке. Во-первых, семье нужно будет найти, где находится та или иная площадка. Это тоже занимает определенное время. То есть мы засекаем то, за сколько они проходят каждую площадку, и все-таки мы отмечаем еще и ту команду, которая первая приходит, обойдя все 10 площадок. То есть это тоже временной промежуток. Поэтому им раздаются карточки. Путевые листы. Путевые листы, да, в которых отмечен порядок их прохождения, их этапов. Поэтому, ну, предварительно мы все-таки даем фору в 5 минут, чтобы пробежаться, да? Ознакомиться, да, где-то подсмотреть, где какой номер, постараться запомнить. А вообще, по опыту прошлого года, какие семьи принимают участие? Что это за люди? Может быть, какого-то определенного статуса, или все они от вашей организации, или как? Нет, помимо нашей организации приходили просто семьи. Вот я говорю, что в парк пришла семья совершенно просто. Она узнала в парке по объявлению, сказала, можно мы тоже поучаствуем? Я говорю, что у нас оставалось еще место, и мы их с удовольствием приняли. А вот смотрите, сразу оговорили, да, что «Семейный десант» – это квест-игра для многодетных детей. Для многодетных семей, извините. А вот если придет один ребенок, папа, мама, бабушку возьмут, дедушку возьмут, еще бабушку возьмут, дедушку. Если это многодетная семья. А, то есть только все-таки многодетная семья. Да. То есть именно для, да, детей. Да. Вот это очень хорошо. Все-таки мы организация помощи многодетным семьям, и у нас мероприятие все-таки мы организуем. Пожалуйста, мы приглашаем семьи, смотрите. Мы даже не откажемся, если они захотят попробовать себя на каком-то из этапов. Пожалуйста, в прошлом году были, кто... так. Праздник устраиваем не для семьи все-таки, а все для детей. Да. Угу. А вот сказали, да, еще раз про вашу организацию, про помощь многодетным семьям. И вот как раз хотела спросить, если с каким вопросом к вам можно обратиться? Куда можно обратиться? К нам в организацию обращаются многодетные семьи со всей Ивановской области. У нас мы решаем различные вопросы, юридические, психологические. У нас существует вещевой фонд, где семья может выбрать вещи, как мамы с папой на себя могут выбрать вещи, так и на своих детей. Там игрушки, канцелярские товары какие-то. То есть то, что нам удается собрать в рамках наших акций, в рамках сотрудничества, партнерства, пожалуйста, всем этим могут воспользоваться семьи. Да, я вот, к сожалению, почему-то думала, что помощь многодетным семьям – это именно какая-то физическая помощь, а у вас идет и вот юридическая, психологическая помощь. Каждый месяц, раз в месяц мы с акцией «Много дарю» выезжаем в районы. Вот буквально на следующей неделе у нас будет поездка в Тейково. Знакомимся с многодетными семьями, привозим им вещи, также игрушки, канцелярские товары. Если у нас есть детское питание, мы привозим детское питание. То есть там в зависимости от того, что есть на наличии вот сейчас на складе. А вот смотрите, ваша организация сама выбирает, то есть приобретает где-то вещи? Или если человек хочет помочь, может прийти к вам? Конечно. С определенными вещами, да? Конечно. Так, так и формируется в основном вещевой фонд. То есть мы объявляем, что мы вот собираемся в тот или иной регион, в район, вот, и нам приносят вещи, нам приносят игрушки. Мы отправляем это на вещевой. Девочки у нас сортируют, раскладывают, смотрят. Ну, то есть все равно перебирают эти вещи. Вот, уже формируют пакеты для отправки в районы, и там уже мы проводим вот нашу акцию. Куда нести, куда идти, если вот сейчас нас слушают радиослушатели, да. Куда звонить, да, еще раз. Вот если есть дома кучка вещей, которые и выбросить жалко, и как-то а носить уже не влезаешь, вот, и дети выросли, и, собственно, и все как-то вот оно все равно лежит, место занимает, куда? Ну, у нас вещевой фонд у нас находится на Ленина, 102, это такое фиолетовое подвальное помещение, вот, где мы принимаем вторник с 9 до 11, среда с 5 до 7, четверг с 3 до 5 и суббота с 10 до 12. Но это мы говорим про вещевой фонд, а вот отдельно, то есть вот будут выходные мероприятия. А еще какие у вас мероприятия проводятся? Может быть, вы встречаетесь с семьей, и у вас там каждый вторник чаепитие? Но у нас по-разному проходят мероприятия, то есть мы такие люди, которые не сидим на месте, мы все время придумываем какие-нибудь очередные креативы. У нас есть определенный годовой план, согласно которому у нас проводятся там 4-5 мероприятий в год, таких масштабных, и, соответственно, мы вносим еще корректировки по уже по месту. То есть как бы бывает такое, что мы, да, спонтанно придумываем какое-нибудь новое интересное мероприятие. Так вот, в прошлом году мы на 14 февраля решили сделать наших мам красивыми, отправить их на свидание с папами красивыми, поэтому пригласили визажиста, который, ну, не просто визажист, который сделал еще и прически красивые, то есть она мам накрасила, сделала красивые прически, и мамы пошли на романтический ужин. А всех детей взяли на себя? А? Всех детей взяли себе? Нет, ну, с детьми, я так понимаю, оставались бабушки, мамы вот у нас записывались, приходили и уходили очень довольные и красивые. Также у нас, например, выходило на нас несколько парикмахеров, которые готовы были бесплатно, там, ну, в определенной квоте, подстригать, красить наших мамочек. Тоже мы представляли им такую услугу, была очень востребована. Но, говорю, это тоже зависит. У нас в организации все работают, у нас только все волонтеры, включая председателя организации. Мы не получаем за нашу работу денег, мы работаем как волонтеры. Поэтому, ну, понимаете, вот порыв души у человека образовался, он захотел сделать это, мы провели такую акцию. То есть у вас у каждого есть своя собственная работа, да, на которой вы трудитесь, да. И уже отдельно выбираете уже отдельно, время. Да, занимаемся уже вот этим. А как давно ваша организация работает? С октября 2018 года. Ну, можно сказать, достаточно молодая. Да, но мы сразу стартанули, нам был месяц нашей организации, когда мы провели Всероссийский форум «Многодетная Россия». Вот, который был очень широко освещен в наших СМИ. Приезжали из очень многих городов многодетные семьи к нам поделиться опытом. И, в принципе, в общем, до сих пор мы такие остаемся у них флагманами, которые вспоминают вот наш форум очень с теплотой. Насколько я понимаю, у вас есть определенный список подшефных семей, да? Да. И вы, а этот список пополняется? Регулярно. Регулярно. Каждый месяц, когда мы проводим акцию «Благодарю», да, то есть семьи, когда мы приезжаем с ними, знакомимся, они могут заполнить анкету, да, для оказания помощи в нашей организации. А насколько активным на многодетные семьи вот именно в мероприятиях? Вот я не говорю сейчас, не хочу говорить про вещевой вот этот фонд, да, а вот действительно в социальной жизни. Приходят ли они на мероприятия? Как они откликаются на ваши вот все призывы? Я понимаю, что когда вы сказали, что есть возможность маме привести себя в порядок с папой, пойти на свидание, тут, наверное... Очень активно. Вот, воспользоваться. Очень чувствую, много да. мам прибежало. То есть вот насколько они активны сами семьи? Ну, мы вот мы создавали в прошлом году даже базу рукодельных мам наших. Мы провели в августе месяце первый фестиваль региональный «Добрый Аист», где у нас были площадки фестивальные и ярмарочные. То есть у нас было 20 мест, они все были заняты ярмарочные нашими рукодельными многодетными мамами со всей Ивановской области. Фестиваль, кстати, хочу сказать, что первые места, три номинации было в фестивале, первые места заняли семьи с области. Ни одна иванская семья не победила именно в фестивальной программе. То есть у нас оказались очень талантливые областные семьи. А подскажите, пожалуйста, знаете, вот интересно стало, а многодетные семьи самое большое количество детей? Ну вот у нас лично в нашей организации зарегистрирована, ваши, да? Да, зарегистрирована семья Матвеевых, у которых 12 детей. Это ивановская семья. Они очень активно участвуют во всех наших мероприятиях. Ну да, 12 детей надо развлечь. Да, они поддерживают. Вот записались тоже на этот квест, на участие в этом квесте, так что мы их с нетерпением ждем. Не на две команды их развлечь, по 6 человек, 12. Ну, там все-таки есть постарше детки, так да. что, я думаю, пока ни одной все-таки команды справится. А там прям мощная группа поддержки будет, я так понимаю. Да. Да? Вот кричалки, плакаты. Удачи этой семье, будем болеть за них в эти выходные. А вот нет случайно у вас информации, сколько вообще многодетных семей у нас в Ивановской области, в регионе? У нас почти 8 тысяч семей. Там 7800, по-моему, что-то вот так вот. А есть такая статистика, количество многодетных семей сейчас растет или их все меньше и меньше становится? Нет, количество многодетных семей растет. Кстати, растет. Вот по статистике, по рождаемости за прошлый год, как раз вот у нас, все знают, что демография не самая хорошая в Ивановской области, но из количества рожденных детей 50% из того количества это были рождены третьими или последующими детьми в семье. То есть как раз многодетные семьи в нашем регионе повышают рождаемость. Динамику. Да, да, повышают рождаемость. Но у нас, конечно, все-таки большое количество многодетных семей именно трое детей. То есть четверо и более детей, их значительно меньше процентов соотношения. То есть такие семьи, где по 12, это редкость? Да, это редкость. Но многодетным семьям, многодетным мамам низкий поклон, действительно. Мы напомним, что мы в прямом эфире, телефон студии 93-69-20. Если у вас появились вопросы, вы хотите поучаствовать в мероприятии, в выходные, хорошо провести время, обязательно звоните. И да, действительно, в эту субботу все на свежий воздух. Регистрируйтесь, звоните, пишите. В преддверии праздника 23 февраля. Да, отведать солдатской каши. Набраться здоровья. Да, а, кстати, хороший, да, повод собраться всей семьей и отметить 23 февраля заранее. Так, подарок папе. В преддверии 8 марта что-то готовите? Подарок маме. Пока разрабатываем, у нас есть идеи, но... Пока она не до конца, не то, что не продумана, она продумана, просто сейчас вот вопрос реализации. Да, мы хотели провести с департаментом здравоохранения одну акцию. Вот сейчас мы ее, как решим вопрос ее реализации, я думаю, что мы расскажем про нее обязательно. Ну, судя по вашему рассказу, вы контактируете и с муниципальными учреждениями, и с правительственными организациями, да. и общественные организации тоже также да. помогают вам. И да, мы дружим с другими общественными организациями, то есть мы объединяем... Ну, начнем с того, что мы сидим в офисе Союза женщин России, которые нас приютили в центре города, поэтому у нас очень удобная доступность для наших мам. Вот. Мы дружим с офицерами России, мы дружим с сильной Россией, мы дружим с Советом отцов. Вот. С сильной Россией надо дружить. Вот. Советом отцов, который вот у нас образовался в прошлом году. Очень замечательные, активные папы всей Ивановской области собрались, значит, решают именно отцовские проблемы, потому что, ну, ни для кого не секрет, что роль отца немножко отодвинута на второй план у нас, и все-таки по гендерному принципу у нас все-таки мама как-то вот, все мама-мама, и вот образ отца немножко, мы стараемся его выдвинуть тоже на первый план, поэтому это вот семейный десант, мы хотим привлекать, чтобы показать, и папа-то у нас, он какие классные, отличные. Хорошо, что вы работаете в этом направлении. Да. Да. А какие еще мероприятия вы планируете провести? С 8 марта понятно, что у вас еще идет раздумие, еще идет планирование. Что ближайшее из мероприятий, которые уже намечены и, скорее всего, сбудутся? Ну, у нас в апреле месяце, на 11 апреля у нас также в парке Степаново будет брат, сестра и я, дружная семья. И я. Да. Там такой есть день сестер и братьев. Вот. Мы решили тоже провести интересные конкурсы. Но там уже, скорее всего, будем смотреть по погоде. Там мы хотим еще провести концертную программу с выступлениями. Вот. На 7 июня у нас также в парке Степаново запланировано очень интересное мероприятие. Июньская карусель или «Дето лето». То есть 7 июня это у нас будет Троица. Это будет такой вот фольклорно-русском стиле мероприятие. То есть у нас будут реконструкторы, у нас будут фольклорные коллективы, мы будем водить большие хороводы, мы будем угощаться традиционными русскими блюдами. То есть вот такое мероприятие. Фолк-десант такой. Фолк такой десант будет, да. 30 августа у нас будет второй региональный фестиваль «Добрый аист». Вот. В марте, в апреле мы объявим уже о регистрации участников на этот фестиваль, отборочные туры. Так что вот, у нас вот такие вот планы. Ну, планов огромное количество, это хорошо, что они у вас есть, потому что какие-то, может быть, эпизодические в мысли, вот, например, по 8 марта у вас возникает по ходу дела, а есть еще базовые мероприятия, которые обязательно пройдут. Да. В прошлом году они были, эти мероприятия? Вот? Да, конечно. Да? Конечно. Но мы, например, меняем немножко форматы. 1 июня был, вот у нас выпадал выходной, на 1 июня мы проводили День защиты детей, то есть Мир детства. Это было направлено вот именно прям детский-детский такой праздник. Мы приглашали веселых там аниматоров, которые с ними проводили различные конкурсы. Здесь будет уже более семейный, поскольку Троица, такой вот более какой-то семейный, такой более семейный праздник. Региональный фестиваль «Добрый аист» собрал более 1500 человек в прошлом году. У нас прошло 20 мастер-классов различных. У нас прошла ярмарка, у нас прошли вот сама фестивальная программа. Все это длилось с 11 до 3. То есть все желающие могли в любой момент там прийти посетить. Также у нас было угощение солдатской кашей. Мы накормили весь парк Степаново. Вот, поэтому как бы мы стараемся все-таки какие-то мероприятия делать ежегодными, какие-то менять форматы. Вот сегодня очень много говорили еще именно о военных. МЧС, военная каша, папы. Десантники. Да, десантники. То есть, я так понимаю, военные очень сильно поддерживают вашу организацию? Да, во-первых, они очень сильно поддерживают. Во-вторых, мы сами стараемся их привлекать. Для чего? Для того, что вот как раз популяризация образа отца, который очень часто не хватает. Очень хочется показать наших вот таких вот замечательных активных пап, да, что вот они действительно, они есть, они существуют в Ивановской области. Они только работают. Да, они не только работают, они вот, посмотрите, да. То есть, поэтому мы стараемся с такими организациями очень тесно сотрудничать, вот, приглашаем их в партнеры наших мероприятий. И вот, думаю, на военных площадках всегда очень много детей, да, не только мальчишек. Да, да. Вот в прошлом году как раз в рамках фестиваля «Добрый аист» мы приглашали МЧС, они привозили свою технику. Ну, там, конечно, это был аншлаг, дети оттуда не слезали, они мерили эти костюмы, там привозили какие-то катера. Вот, то есть это было очень интересно, и всем хотелось это вот посмотреть. Эту тематику, конечно, им очень интересно. Как вы видите дальнейшее его развитие? Я так понимаю, да, молодая организация, вот, ведете контроль, ведете учет, помогаете, подсказываете. А что в дальнейшем, как будет развиваться ваша организация, что вы хотели больше праздников, какой-то помощи, может быть, точечной или вот... Ну, вообще вот в идеях организации вот как раз создание клуба мам, где мамы могли бы друг дружке... друг дружкой меняться опытом, там, проводить какие-то курсы по рукоделию, по, не знаю, по кондитерской выпечке. У нас очень есть талантливая мама, кондитеры, очень вкусно готовящие. Там есть мама, которая очень классно делает различные вещи своими руками, чтобы они могли обмениваться опытом. Опытом воспитания также детей, потому что, ну, ни для кого не секрет, что одного-двух детей тяжело воспитать, а трех... Уже проще. Ну, с тем, что они друг дружку организовывают, да, но, вы знаете, разновозрастные бывают периоды, и иногда они совпадают. Например, кризис 3 лет, 5 лет и 7. И вот одновременно вот у тебя дети с разницей в 2 года, и вот всех постиг кризис. А я все-таки хочу сказать слово в поддержку наших пап. То есть давайте тоже еще какой-нибудь клуб для папы организуем, потому что все мама, мама, знаете, мама печет, мама вяжет. Вы знаете, дело в том, что я являюсь еще председателем Ивановского регионального отделения Российского детского фонда, вот, и у нас одно из направлений как раз там папы, вот, и региональное отделение Российского детского фонда каждый год проводит День отца. Вот, к сожалению, в прошлом году мы, поскольку было переизбрание председателя, мы немножечко тут не смогли его провести, но в этом году вот мы планируем... Безотцовщина в этом году. Да, да, была в 2019 году, да, но мы исправимся, и в 2020 году мы обязательно осенью проведем День отца. Да, а то все мама, мама, мама, мама. Папа тоже очень много делает. А прокорми их. Ну, да. Мама молодцы, я согласна. Но все-таки. Я хочу напомнить, что в эти выходные в парке Степанова будет замечательное мероприятие. Квест-игра под названием «Семейный десант». Можно будет прийти, посмотреть, поучаствовать, отведать солдатской каши, прямо замечательно провести время на свежем воздухе. Снежками кидаться не будут, а если будут, то мягкими и безопасными. Еще раз, давайте напомним, телефон, если, я так понимаю, две команды у вас еще не набрались, или хотят люди обратиться к вам с какими-то другими вопросами, связанными с вашей компетенцией, по какому телефону с вами созваниваться, какие вопросы и куда можно еще подойти? Телефон организации 8-910-669-3664. Прием мы ведем каждый понедельник с 10 до часу и четверг с 12 до 16 по адресу Площадь Революции, дом 2/1, офис 60. То есть можно обратиться, да, и по юридическим, по психологическим обязательно вопросам. Многодетным семьям. И многодетным. В интернете есть у вас какое-то представительство? Да, у нас есть группы во всех социальных сетях. В Инстаграме, в Одноклассниках, в Фейсбуке и ВКонтакте. Пожалуйста, так, нас можно найти. Мы называемся «Многодетки Иваново». Добро пожаловать. Вот смотрите, вот вас много, можно найти, вас легко найти. А вы кого ищете? Вопрос такой, с подковырка. То есть как вы находите многодетные семьи? Ну, также мы сотрудничаем с Департаментом социальной защиты населения. Вот говорю, каждый месяц мы проводим вот это выездное вот это вот мероприятие «Благодарю» в регионах, где мы знакомим многодетные семьи с нашей работой. Кого заинтересовало, ну, вы знаете, пришло ограниченное количество, рассказали своим друзьям, знакомым, к нам приехали, обратились, пишут нам. Так что мы всегда на связи, мы никому не отказываем, и в рамках нашей того, что мы можем сделать помощь, мы никогда никому не отказываем. В гостях у нас была Светлана Орлова, председатель Ивановской областной общественной организации помощи многодетным семьям «Многодетки». Эфир подготовили звукооператор Олег Белов. В студии был Константин Колоколов, Александр Павлов и Марина Гельянова. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Мы с вами встретимся в 18:10. Радио «Россия» Иваново продолжит свою работу. Хорошего вам дня. Вы слушали Радио России Иваново.